Глава 75. Впервые капитан Ринг посмотрел на своего штурмана совершенно другими глазами. Прежде он казался ему всего лишь очередным соискателем золотого шанса попасть в лигу. Но теперь секвестр Мобил выглядел эдаким бывалым героем колониальных войн. Он видел такое, о чем лучше не спрашивать. Он умеет такое, чему никогда не научиться. Его жизнь была полна приключений, о которых капитан Ринг не мог даже мечтать. И тем не менее, секвестр желал поменять эту жизнь на тускловатое существование в рамках лиги. Почему? «Почему тебя манит лига, секвестр Мобил? Объясни мне. Ты устал? Твои способности притупились? Ты боишься не справиться с очередным заданием лиги?» «Но...» Секвестр пожал плечами. «Тут всего понемногу. Я ведь обычный живой наместник. Но самое главное, со временем я понял, что меня всегда тянуло к исследовательской работе. К тому, чем занимались прибывавшие время от времени группы биотрешеров. Они были так сконцентрированы, собраны, хорошо обучены. Они так хорошо и точно выполняли свою работу, что невольно хотелось стать частью этой слаженной команды. Секвестр, команды вроде биотрешеров купируются как роботы. Ты знаешь об этом?» Спросил капитан Ринг. Это была секретная информация, и он не имел права разглашать ее, тем более какому-то кандидату, которые тысячами валились на испытаниях, без единого шанса к дальнейшему прогрессу. Но секвестру Мобилу хотелось сделать хоть какую-то поблажку. «Я слышал об этом, но не верил. А это действительно так?» «Да, это так. Это необходимо. Ведь они попадают в обстоятельства, весьма отличные от тех, к которым привыкли. И чтобы они не ошибались, и чтобы работали как можно более эффективно, их поголовно чипуют». «И даже несмотря на это, исследовательская работа мне нравится. Мне кажется, я стал понимать смысл той работы, которую они проводят. Все эти бесконечные вскрытия тел варваров, заборы пробы, зашивка, экспресс-реабилитация и сброс». «Какой сброс?» «Сбросом мы называли выгрузку тела после взятия проб. Обычно подбиралось какое-то подходящее местечко, скрытое от посторонних глаз, но не слишком далекое, чтобы, придя в себя, варвар смог добраться до дому или хотя бы до какого-нибудь селения». «Эта реабилитация обходится дорого». «Понятно, что дорого. Зато исчезли проблемы с общественной паранойей в рядах аборигенов и варваров. Теперь, если кто-то из них что-то и вспоминает о том, что видел, проснувшись от недостатка наркоза, соплеменники поднимают его на смех, даже если на нем остаются какие-то шрамы. Ему трудно доказать, что это сделали некие злодеи, похитившие его и препарировавшие на далекой лодке, находящейся среди звезд». «Представляю, что ему говорят после таких сказок», покачал головой капитан Ринг и улыбнулся. Они помолчали. Капитан взглянул на панели информации с отчетами автопилота обо всех управляющих операциях, пока они двигались в графике, несмотря на недавнее нападение. «Ты намеренно глушил систему наведения муглов во время атаки норзов?» – спросил капитан. «Да, я надеялся, что на раздуло разнесут корабль вдребезги, и тогда бы я смог найти ключ по обработке обратного отклика. Но муглы выстояли». «Да, выстояли. Даже когда я заглушил их оптическую систему». «Отчаянные бойцы. Я еще никогда не видел такой баталии с близкого расстояния. Норзов было так много, что я был уверен, они сделают свое дело очень быстро». «Но не вышло», вздохнул секвестр. «Ладно, не переживай. Я же обещал тебе написать про исчезновение ключа что-нибудь нейтральное». Но ты не обязан. Не обязан, но мне и не запрещено. Тем более, что с этим похищением действительно все не так просто. Но те четверо биотрешеров, с которыми мы работали, они могут не подтвердить. Биотрешеров никто спрашивать не будет, уверяю тебя. Мы отпишемся, а там пусть инспекторы Лиги решают, искать этот ключ или выдать нам новый.